Глава 35. Раш. 7 недель назад. В раздевалке тихо, если не считать стонов ребят, уставших после полуторачасового матча в сумме с дополнительно назначенным временем. Пусть здесь нет шума, но в моей голове снова и снова звучит осуждение толпы. Дурацкая кричалка, слово «обманщик», продекламированное 3 раза подряд, а после «да, это он», летящее в мой адрес всякий раз, как я оказывался рядом с боковой линией. Не помогло и то, что играли мы отвратительно. Мы можем списывать это на то, что матч вышел довольно агрессивным, 7 желтых карточек тому доказательство, или что удача оказалась не на нашей стороне. Но мы сами виноваты, что не вышли вперед. Просто и, мать вашу, понятно. Нам заслуженно надрали задницы, потому что мы играли как сборище отдельных футболистов, а не как команда. К тому же, не прошло еще и 24 часов с тех пор, как та грёбаная фотография Эсмо и Рори заполонила все социальные сети, только известные человечеству. Так какой разговор может быть об атмосфере в команде? Я старался держаться от Сета подальше, но теперь... Теперь, боюсь, нам придется столкнуться лицом к лицу, а я к этому не готов. Я прислоняюсь головой к стене, закрываю глаза и принимаю осознанное решение не обращать внимания на взгляды, которые мои товарищи по команде продолжают бросать в мою сторону. Взгляды, которые говорят, что я только что лишил нас места в чемпионской лиге. Дерьмо. Стану я, не обращаясь к кому-то конкретно. «Тебе-то известно, как творить всякое дерьмо, Маккензи!» Рычит Сет, и, открыв глаза, я понимаю, что он стоит прямо передо мной. «Раз уж ты не постыдился переспать с моей женой!» Атмосфера, царящая в раздевалке, тут же меняется. Кажется, будто все парни мгновенно оказываются около нас. Включая Рори, который стоит в нескольких метрах позади Сета и наблюдает за происходящим широко раскрытыми глазами. «Так же, как ты не стыдишься распускать руки, Сет?» Отвечаю я, вспоминая рассказ Рори о том, как Сет ударил Эсме. «Повезло, что ты занимаешься спортом, в котором нужно использовать ноги. Это позволяет тебе приберечь руки для того, в чем ты действительно хорош». И в следующее мгновение кулак Сета врезается мне в лицо. Я не остаюсь в долгу, так что вскоре мы катаемся по полу и наносим удар за ударом. Остальные сначала не двигаются с места, будто не зная, что делать, а когда принимаются разнимать нас, вскоре и сами ввязываются в драку, как если бы мы попросили их принять чью-то сторону. Вся раздевалка становится пристанищем разлетающихся кулаков, пихающихся локтей, разочарования и гнева. «У тебя будет фингал», — говорит Ллойд, скрещивая руки на груди и свирепо глядя на меня. «Видел бы ты другого парня». Отвечаю я со смешком, от которого начинают болеть ребра. Хотя, если бы меня спросили, я не стал бы этого признавать. «Думаешь, это смешно, Раш? Хоть что-то из этого? Я почти готов...» «Да чтоб тебя!» Выкрикнув это, он вскакивает с места, чтобы дать выход скопившемуся разочарованию. «Этим вечером мы проиграли, хотя были явными фаворитами, а ты сидишь здесь с умным видом и притворяешься, будто это никак не связано с фотографией в чертовой газете». Я, потеряв дар речи, просто смотрю на него. Ума не приложу, что делать. Черт, как мне вообще продолжать этот спектакль? Ведь я так зол, что мы не попали в чемпионскую лигу. Весь год мы так усердно трудились ради этого, а теперь Ливерпуль выбыл. Так что да, я просто в ярости. Но у меня связаны руки. «Ты же понимаешь, что теперь ведутся переговоры об обновлении твоего контракта? Понимаешь, что тебя могут перевести в другую команду? Оставить звезду клуба, которая все портит, потому что не в состоянии удержать член в штанах? Продать Сета или отдать его в аренду, потому что его карьера подходит к концу? Или же приказать вам самим разобраться, потому что речь идет о бизнесе, а команде ты нужен?» И тут до меня доходит. Я осознаю всю серьезность того, на что согласился, и тот факт, что Рори был прав. От него избавились бы, не задумываясь. У меня нет проблем с тем, чтобы играть с Сетом в одной команде. Никаких. Я широко раскрываю рот и чувствую боль в щеке, по которой Сет ударил сильнее, чем следовало. Меня не устраивает то, что он использует свои кулаки не только чтобы ударить меня по лицу. «И что это, мать твою, значит?» «Ничего. Не бери в голову. Все равно это не мое дело». «Не бери в голову? Ты нарушаешь баланс в моей команде. В твоей команде. Насмехаешься над клубом и его фанатами. Хочешь сказать, это не важно? Как насчет того, чтобы рассказать мне, почему ты так поступил?» — кричит Ллойд. «Как насчет того, чтобы рассказать, почему ты поверил, что я на такое способен?» «Это я хочу крикнуть во все горло. Может, за пределами поля я и творил глупости, вел себя безрассудно и не волновался о последствиях. Тем не менее, любой, кто действительно меня знает, сказал бы, что с командой я шутить не стану. Как и с клубом. А уж тем более с игрой, которую люблю больше всего в этом мире». И, стоя здесь и уставившись на Ллойда, человека, ради которого я из кожи вон лезу каждый чертов день, я осознаю, что он, как и все остальные, посчитал меня виноватым. Это выводит меня из себя. «Я могу играть с Сетом без происшествий», — низко рычу я. «Я буду стараться изо всех сил и, как всегда, принесу этому клубу победу. Раз уж раньше ты не сомневался в моих способностях, не стоит и начинать. Я всю душу вкладываю в Ливерпуль. Так было еще до того, как я вступил в этот клуб». Долгое мгновение я просто смотрю на Ллойда, прежде чем развернуться на каблуках и уйти, не дав своему менеджеру возможности ответить.